Максим Горький. «Три дня». Читает Ягодкин Данил. Глава первая. Мельник Назаров, не торопясь, подъехал к воротам, степенно вылез из брички, снял картуз и, крестясь, глядя в небо, сказал работнику Ливону: «Пощупай левую переднюю у коня». Неласково, подозрительно посмотрел на старый, осевший в землю дом, в два маленькие его окна, точно в глаза человека, кашлянул и грузно опустился на лавку у ворот, помахивая картузом, чтоб отогнать надоевшего шмеля. «Татьян!» Лысый Ливон тенористо ответил со двора. «На реку пошла белье полоскать». «Баню топили? А как же?» За рекою на желтых буграх песка вытянулся ряд темных исп, ослепительно горели на солнце стекла окон, за селом поднималось зеленое облако леса. По эту сторону, на берегу, около маленького челнока возился мужик. «Степка Рогачев, пес!» — мысленно отметил мельник. «А ногу-то Мерину зашиб ты!» — сказал Ливон, выглядывая за ворота. «Позови Дашку! А Николай где?» «Николай ковши чинит, слышь, стучит». «Дарья!» «Она в огороде». «Поди-ка!» Почесывая болевшую спину о бревна и расправляя усталые ноги, хозяин бормотал: «Города эти, зовутся мощеные улицы, а яма на яме. Как не съездишь, все гляди, чего-нибудь испорчено». Со двора выскочила Дарья, большая, растрепанная, курносая, с двумя красными опухолями на месте щек. «Здравствуйте!» Дважды качнула головой и, подняв руки, начала быстро закручивать белесые выгоревшие волосы. Назаров неодобрительно посмотрел на нее, плюнул, отвернулся в сторону. «Застегнулась бы, лешая, чего с голыми грудями бегаешь? Возьми одежу, встряхни да самовар наставь». «Есть тут когда застегиваться», — сердито ответила девушка, прикрывая грудь большой грязной рукою. Она надула губы, густые брови ее, сойдясь, опустились на синие маленькие глаза и, тяжело топая босыми ногами, пошла прочь, шмыгая носом. Глядя ей вслед, мельник подумал: «Был бы я моложе, не щеголяла бы эдак-то. Я б тебя застегнул на все крючки». С устатку у него ломило кости, и тело обняла разымчивая лень. Надо бы посмотреть, что делает сын, но старик вытянул ноги, оперся спиною о стену и, полузакрыв глаза, глубоко вдыхал теплый воздух, густо насыщенный запахами смол, трав и навоза. «Стой!» — покрикивал Ливон, управляясь с лошадью. В тишине четко стучал молоток по шляпкам гвоздей. На реке гулко ботали вальки. Где-то на плотине звенела светлым звоном струя воды. За селом, над лесами, полнеба обнял багровый пожар заката. Земля дышала пахучей жарой. Река и село покраснели в лучах солнца, а кудрявые гривы лесов поднимались к небу, как темные тучи благоуханного дыма. «Ой, девицы, девушки, ой!» — поет Дарья высоким голосом. «Ливон!» — слышен негромкий молодой голос. «Ой! Али отец приехал?» «Ну да. Что ж ты не сказал, лысый? А сам это не слышишь». «Не ходите, о полночей!» — заунывно тянет Дарья. «Хорошо дома», — думал Назаров в тишине и мире вечера, окидывая широким взглядом землю на десятки верст вокруг, знакомую ему. Она вставала в памяти его круглое, как блюдо, полно и богато отягощенное лесами, деревнями, селами, омытое десятками речек и ручьев, приятная, ласковая земля. В самом пупе ее стоит его, Фаддея Назарова, мельница, старая, но лучшая в округе, мирно, в почете проходит налаженная им крепкая хозяйственная жизнь. И есть кому передать накопленное добро. Умные руки примут его. «По лесу, по темному, о!» «А Дашка напрасно воет», — подумал старик, кашлянув. Мысль о работнице тотчас же вызвала другую. «Шибко начал я стареть. Пять-то десятков с семью годами. Велико ли время? Вышел за ворота сын, кудрявый, со стружками в волосах, с засученными по локоть рукавами, без пояса, коренастый, широкогрудый. «А я тебя ищу, где, мол, батя?» Разморила меня. «Ладно, съездил». «Ничего, лошадь вон приступает». Оглянув мокрую, выпачканную тиной и смолой одежду сына, потное скуластое лицо его, он повторил. «Ничего, хорошо». Темные, немного прищуренные глаза Николая улыбались. Старик не любил эту улыбку. На верхней губе и подбородке парня проросли кустики темных волос. Это имело такой вид, будто Николай ел медовый пряник и забыл вытереть рот. «Починил ковши?» «Завтра доделаю». «Долго возишься». «А куда спешить? Молоть нечего». От сына шел горячий запах пота. Старик оглядел крепкую шею, круглые плечи и ласково расправил сердитые морщины под глазами. «Привез тебе подарок. Понравилась одна вещь. Ты ленишься, а я тебя вот одариваю». Николай любопытно заглянул в лицо отцу и, следя за рукой, опущенной в карман шаровар, начал вытирать свои ладони подолом рубахи, встряхивая курчавой головой. «Идите чай отпить!» — донесся громкий голос Дарьи. Отец осторожно подал сыну маленький сверток и смотрел, как Николай молча и внимательно развязывает узлы платка бумаги. «Часы!» — сказал он, вытягивая вперед руку. «Я тебе к Пасхе хотел, да не вышло. Тебе щеголять полагается. 11 с полтиной дадено за них. Тяжелые, словно кистень!» Пошли тихонько во двор. Николай нес часы на ладони, взвешивая их. Они сверкали холодным блеском. Крякнув, старик хмуро напомнил ему. «Может, спасибо скажешь?» «Спасибо, тятя!» — быстро проговорил сын. «То-то!» «Стало быть, хоть завтра надену?» «Как хошь!» Гнали стадо. Разноголосое мычание коров, сглаженное далью, красиво и мягко сливалось с высокими голосами женщин и детей. Звучали бубенчики, растерянно блеяли овцы, на реке плескала вода, кто-то, купаясь, ржал жеребцом. В огороде около бани, под старой высокой сосной, на столе, врытом в землю, буянил большой самовар. Из-под крышки свистя вырывались кудрявые струйки пара. Из трубы лениво поднимался зеленоватый едкий дым. «Ну и дура!» — садясь за стол, сказал старик. «Комаров нет, она носовала в трубу травы. Эка дуреха!» «Работница хорошая», — молвил сын, умело наливая чай. 11, говоришь, дал за часы-то?» «С полтиной. А что?» «Так». Он вздохнул и, глядя в сторону, пояснил. «Яким Макаров, урядник, продает часы. Приторговывал я, так он в последнем слове 9 просил. За 7 отдал бы». «Старые? Года не носил». Старик тревожно крякнул, отодвинув пустой стакан. «Все чай хуже этих моих-то?» — спросил он хмуро и ворчливо. «Я тебе принесу, покажу, увидишь, не хуже. По нужде продает», — предложил сын. Оба с минуту молчали, неторопливо и громко схлебывая с блюдечек чай. Над ними широко раскинула темно-зеленые лапы двойная крона сосны. Ее рыжий ствол на высоте аршин 4 от земли раздвоился, образуя густой шатер. «Стало быть», — заговорил старик, — «зря прокинул рубля 4». И сурово, глядя в лицо сына, продолжал. «А все ты! Никогда ты отцу ничего не скажешь, живешь потайно. Чем бы плановать свои планы про себя да тихомолком, тебе бы с отцом-то посоветоваться. А так вот и выходит убыток. Скажи ты мне про эти часы вовремя!» Николай усмехнулся. «По что ж говорить? Ты бы подумал, напрашиваюсь я». «Подумал, подумал», — бормотал отец. Приподняв брови, он беспокойно стучал донцем ложки о край стола и смотрел на Николая круглыми глазами филина. Они уже выцвели, и зрачки их были покрыты частую сетью тонких красных жилок. Лоб у старика высокий, со взлизами лысины, восходившей от висков, обнажая большие, заросшие шерстью звериные уши. С темени на лоб падали клочья сивых волос, под ними прятались глубокие морщины, то опускаясь на лохматые брови, то одним взмахом уходя под волоса. Хрящеватый нос в густой заросли усов и бороды казался маленьким. «Почем ты знаешь, чтобы я подумал? У отца и попросить можно, невелик стыд. А ты вот никогда ничего не попросишь. Гордость эта ваша теперешняя!» «Мне ничего не надо», — отозвался Николай спокойно. «Как не надо?» — сердито крикнул отец. Сын поднял узкие глаза и спросил. «Зачем же сердиться?» Старик поглядел на кружевные гряды, седоватую зелень вётел, радужные окна бани. «Не сержусь я», — вздохнув, сказал он. «А только беспокойно. Вот зимою 22 тебе. Уготовал я для тебя жизнь хорошую, достаток и почет, и все, а ты холодный ко всему. Подарил тебе вещь, хвать, в цене ошибся». На дворе перекликались бабы. «Дашка, где ж веревки-то, растяпа?» «Да в огороде же!» Глухо, точно из-под земли, откликалась Дарья. Со стороны села медленно текли возгласы людей, заглушенный лай собак. День засыпал, веяло усталостью и ленивую жаждою тишины. На скуластом лице Николая лежала тень скуки. Он крутил пальцами темный пушок на подбородке, а другой рукой, как бы отсчитывая минуты, часто хлопал себя по колену. «Не с девками ты никуда», — задумчиво продолжал старик. «Оно хорошо, конечно. И вина не пьешь, и грамотен. Книжки эти у тебя, я ничего не говорю. Однако непонятно. Парень такой здоровый». Он пристально посмотрел в лицо сына, спросив потише. «Ты Дашку не трогаешь?» «Она чай не пара мне», — старик усмехнулся. «Не про женитьбу, говорю я, знаю, что не пара». «А ребенок если?» — спросил сын, искоса взглянув на отца. «Эка, мало девки родят». «Ну зачем их трогать?» «Коли бабы есть, дело твое, только гляди, бабы подлые. Ехал я, думал про тебя, пора тебе жениться». «Чего ждать? Не опоздаю». Все пошло иначе. Раньше бывало, оглядит отец мать девку, «На, живи!» А теперь вот. И дружбы твоей с разными людьми не понимаю я. «Говорил ты про это», — сказал сын, смахивая ладонью со стола пролитый чай. Доили корову. Было слышно, как струя молока бьет в подойник. С колокольни сорвался удар колокола, за ним другой и третий. Благовестили торопливо, неблагозвучно. «Говорил, да», — крестясь, молвил старик и, загибая пальцы рук, начал считать. «Ну, учитель — это ничего, человек полезный, сельское дело знает и законы. И Яков Ильич — ничего, барин хозяйственный. А какой тебе друг Степка Рогачев? Бабылкин сын, батрак, лентяй, никого не уважает. Мать колдунья!» Голос старика гудел однообразно и жалобно, напоминая отдаленное пение нищих. «Кого ему уважать?» — неожиданно и, должно быть, невольно спросил Николай, вздохнув и оглядывая огород скучающим взглядом. «Это тебе некого, а он всех должен!» Над сосною в густом синем небе плыло растрепанное желтое облако. Все звуки разъединились и, устало прижимаясь к земле, засыпали в теплоте ее. Татьяна, вдова, двоюродная сестра мельника, высокая, с багровым сердитым лицом и большим носом, внесла в огород тяжелую корзину мокрого белья, покосилась на брата с племянником и начала, высоко вскидывая руки, разбрасывать белье на веревке. «Что не здороваешься?» — хмуро спросил мельник. «Здравствуй». Николай, не торопясь, встал, спрашивая отца. «В церковь не пойдешь?» «В баню пойду. У меня спину ломит. Ты бы сам ходил почаще в церковь-то». Когда надо, я хожу ведь. Чего станешь делать? На село сбегаю. Зворыкин приехал, может, денег получу с него. Татьян, собери-ка меня в баню. Дай вот стиранное развешаю. Назаров сердито ударил рукою по столу. «Делай, что велят!» Женщина, высоко вздернув голову и вытирая мокрые руки подолом, ушла из огорода, а мельник, собрав бороду в кулак, наклонился над столом, точно кот, готовый прыгнуть на крысу. Выйдя на двор, Николай остановился, покачал головой. Левон, подмигнув молодому хозяину, сказал: «Воюет воевода!» Хозяйственно осмотрев двор, покрытый слоем черной жирной грязи, глубоко истоптанный скотом, Николай попросил: «Поди, Левон, прибери в колесе инструмент». Из коровника высунулась растрепанная голова Дарьи. «В баню он, что ли?» — тоскливо спросила девушка. «Да?» «Ой, господи!» — заныла она. «Неужели мне опять мыть да растирать? Николай Фадеич, соромно мне, эку моду завел, а ли я на это рядилась?» Из-под мышки у нее высунул морду теленок и неодобрительно мычал, как бы соглашаясь с нею. «С ним толкуй об этом, а не со мной, не меня моешь», — сухо сказал парень, уходя со двора. «У, черти!» — донеслось вслед ему тихое восклицание. «Сами вы черти!» — мысленно возразил он, и, лениво сплюнув, пошел к реке, держа руки за спиной и покачиваясь на крепких ногах. Без шапки, босый, в изорванном пиджаке поверх грязной рубахи, в шароварах, выпачканных тиной, он был похож на батрака. Но скуластое лицо, холодное и сухое, вся осанка его показывали в нем хозяина, человека, знающего себе цену. Идя, он думал, что парни и девки на селе, как всегда, посмеются над его одеждой, и знал, что если он, молча прищурив глаза, поглядит на шутников, они перестанут дразнить Николая Фадеевича Назарова. Пусть привыкают узнавать попа и врагожа. Еще издали он увидал около сваи моста маленький челнок, рыбака в нем, и, взойдя на мост, крикнул: «Степан!» Не шевелясь, рыбак отозвался: «Ну, Павел Иванович приехал?» «Приехал». Сверху был виден череп с коротко остриженными волосами, угловатый и большой, согнутая спина, длинные руки. Из-под челнока бесшумно разбегались тонкие струйки, играя поплавками удочек. Дальше по течению эти струйки прятались, и вода, спокойная, гладкая, отражала в темном блеске своем желтые бугры берега, бедно одетые кустами верб. Назаров отошел в сторону шага на три и, наклонясь через перила, стал рассматривать свое отражение в воде. Видел сероватое мутное пятно. Оно трепетало там, внизу, точно хотелось оторваться от нее, взлететь вверх. Это было неприятно. «Берет? Семерых поймал. Христину видал? Вчера видел», — сказал Николай, закрыв глаза. Плюнув сквозь зубы, Назаров попал в свое отражение. Оно задрожало, точно обидясь, исказилось еще более. Николай сердито нахмурился и пошел дальше. «Ты куда?» — донеслось до него из-под моста. «На село». Рыбак молча протянул руку с удилищем вперед. Из-под челнока обильно и быстро побежали струйки, рисуя тонкий узор, напоминавший о распущенной косе девушки. Поднявшись по съезду, прорытому в песке берега, Назаров снова повернул к реке и встал на краю обрыва, держа руки в карманах, высоко вздернув голову. Река Болома, образуя темные и тихие заводи и омута, обрывы и желтые пологие мыса, размашисто текла по дну широкой котловины, направляя на запад темные и листые воды. По левому берегу бесконечно тянулся лес князей Кемских, древний сосновый бор, правильно разрезанный просеками. Ряды стволов отражались в реке красноватыми колоннами, окрашивая воду в ржавый цвет. Правый берег мягкими увалами уходил вдали. Теплые, желто-зеленые волны хлебов были одеты в этот час тенями вечера. С высоты обрыва земля казалась доброй, тучной, богатой сытными злаками. От нее шел здоровый потный запах, и будил в груди Николая его любимые мечты. Вытянув шею, он пристально всматривался вдаль, и там, в петле реки на высоком бугре, увенчанном маленькой рощей осин и берез, воображение его строило большой каменный дом с зелеными ставнями и башней на крыше. Вокруг дома подкова крепко слаженных, крытых железом служб, а от подножия холма во все стороны разноцветными полосами лежат пашни. С крыши дома зоркому глазу будет виден большой круг земли и все работы людей на окрестных полях. На горке перед домом фруктовый сад. Яблони и вишни окурят весною дом медовыми запахами. Из глубин небесных тихо спускались звезды, и, замирая высоко над землею, радостно обещали на завтра ясный день. С дна котловины бесшумно вставала летняя ночь. В ласковом ее тепле незаметно таяли рощи, деревни, цветные пятна полей, и угасал серебристо-синий блеск реки. Чем темнее становилось вокруг, тем все более ярко вставал перед глазами Николая красный кирпичный дом, замкнутый в полукольце сада, пышно убранного белыми цветами. «Каменной стеной обведу сад», — думал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «А Христина разведет птицу, голов 300, бить будем ее к Рождеству». Все давно было обдумано. Он любовно измерил и разметил всю землю, почти каждый день в свободные часы пересматривал свои планы, вспоминая их как прилежный ученик свой урок. Жарко горел перед ним образ будущей хозяйки дома. Высокая, на голову выше его, полногрудая, сильная, она гордо и плавно ходит по двору среди крикливой птицы. Ее густые брови хозяйственно нахмурены, глаза все видят, все замечают. Вот она идет по саду. Розовато-белый бархат лепестков осыпает ее крутые плечи. Вот он вместе с ней на башне. Сидят они, обнявшись, и смотрят на свои поля, на свою землю. В доме будет одна большая комната, а среди нее круглый стол человек на 10, как у Якова Ильича. По праздникам за этот стол сядут лучшие люди округа. «Вот он, Николай-то Фадеич!» — скажут они. «Мужик, а хозяйство устроил не хуже барина!» Тоскливое желание поскорее увидеть эту свободную, красивую жизнь охватило Назарова душным жаром. Он глубоко вздохнул, нахмурился и неохотно поглядел туда, где стояла отцова мельница, надоевшая и ненужная ему. В ночной темноте приземистые широкие постройки отца, захватившие много земли, лежали на берегу реки, сливаясь вместе с деревьями в большую тяжелую кучу. Среди нее горели два красных огня, один выше другого. Мельница очертаниями своими была похожа на чью-то лобастую голову. Она чуть поднялась над землею и, мигая неровными глазами, напряженно и сердито следит за течением своевольной реки. Сегодня вода плывет спокойно, но теперь лето, работать нечего, и сила реки пропадает бесполезно. Осенью в дожди она станет непокорной и опасной, требуя непрерывного внимания к своим капризам. Весною выйдет из берегов, зальет все вокруг мутной холодной водой и начнет тихонько, настойчиво ломать, размывать плотину. Уже не однажды на памяти Николая она грозила разорением, заставляя непрерывно работать дни и ночи, чтобы побороть ее неразумную силу. Внизу под обрывом родился тихий плеск. Там, по темному лону реки, точно муха по стеклу, скользил челнок. — Это ты, что ли, Николай? — тихо спросил рыбак. Назаров не ответил, прислушался к мерным вздохам воды под ударами весел и подумал. Не спешит. Некуда ему спешить. Кончилось всеночное. Был слышен гул и движение людей. Тявкали собаки, топали кони, собираясь в ночное. Чей-то унылый голос безответно тянул. «Ванька! Ужинать!»